почему я спросил про сны, называется именно так. Сны. Все дождик да дождик. Все так же качается под мокрым балконом верхушка сосны. О, дни мои мертвые, ночь надвигается, и я оживаю, и жизнь моя сны. И вплоть до зари пробуждения вестницы я в мире свершений, я радостно сплю. Вот узкие окна и белые лестницы, и все, кто мне дорог, и все, что люблю. Притихшие дети, веселые странники, и те, кто боялся, что сил не дано, все ныне со мною, все ныне избранники, одною любовью мы слиты в одно. Какие тяжелые волны курения, какие цветы небывалой весны, какие молитвы, какие служения, какие живые, великие сны.